Глава 12. Весь жизненный опыт Зарит оказался совершенно бесполезным в том, что касалось порядка в доме Говардов. Изысканная сервировка стола во время обедов, вкуснейшая еда и муж, который обращался к ней как к какой-нибудь хрупкой драгоценности. Вышколенные слуги, содержащие дом в идеальном состоянии, и вообще вся эта атмосфера доброжелательности и дружелюбия были вновь для нее. В ее собственном доме нередко случалось так, что кто-нибудь из свиты братьев начинал носиться по комнатам, вопя, что ему нанесли оскорбление, и требуя, чтобы обидчик вышел и сразился с ним. Роган частенько втыкал в столы свою боевую секиру вместо узелка на память. А здесь ее поминутно спрашивали, не подлить ли миледи еще вина и не остыл ли суп. После ужина как-то раз появился молодой человек приятной наружности, который играл на лютне, восторженно поглядывая на Зарит. «О чем он говорит?» — спросила она, поскольку юноша пел по-французски. Тирль взглянул на нее поверх серебряного винного кубка. Горел огонь в камине, и по всей комнате разливалось благословенное тепло. Он поет о твоем очаровании и твоей красоте, и еще о том, как изящны и плавны движения твоих рук. Зарит была поражена. «Моих рук?» Ее братья всегда сетовали на то, что в ее руках маловато силенок, и ей с трудом удается управляться с мечом. Она поднесла ладони к лицу, чтобы рассмотреть их получше и понять, что же в них хорошего. Тирль взял одну ее руку в свою и поцеловал кончики ее пальцев, прелестные ручки. «А еще о чем он поет?» — нетерпеливо спросила Зарит, опять переводя глаза с мужа на симпатичного певца. «Он поет то, что я велел ему, потому что я сам написал эту песню», — ответил Тирль несколько раздраженно. Зарит не верила своим ушам. «Ты пишешь песни на чужом языке?» «И песни, и просто стихи. А еще я сочиняю музыку к своим песням. Могу продемонстрировать, если хочешь». «Если ты умеешь писать, то должен уметь и читать. Лиана умеет. Ты можешь почитать мне вслух?» Тирль перестал осыпать поцелуями ее руку, улыбнулся и сделал музыканту знак удалиться. Потом он хлопнул в ладоши, и слуга внес в комнату 5 книг. «И что из этого ты хотела бы послушать?» Увидев, что она колеблется, не зная, на чем остановить свой выбор, Тирль улыбнулся. «Тогда я позволю себе положиться на свой вкус. Я почитаю тебе Элоизу и Абеляра. Это должно тебе понравиться». Часом позже Зарит сидела напротив камина, едва сдерживаясь, чтобы не разреветься, потому что услышанная ею история была очень печальной. «Но перестань. Все это случилось очень давно, и оплакивать эти события сейчас совершенно не стоит». Но она продолжала всхлипывать, и он посадил ее к себе на колени и начал успокаивающе гладить ее по голове. «Я и не подозревал, что у тебя такая чувствительная натура». «А я подозреваю, что ты отличаешься просто редкостной бесчувственностью», — она шмыгнула носом. Тирль поцеловал ее в лоб. Потом встал вместе с ней и повел ее по лестнице. «Думаю, нам пора ложиться спать». Зарит прижалась к нему. Он все еще был ее врагом. Но мысль о том, чтобы провести с ним ночь, заставила ее всю затрепетать. Но когда они достигли ее комнаты, он поцеловал ее в лоб и оставил одну. Зарит не знала, радоваться ей этому или огорчаться, но в замешательстве она была полным. Она разделась, юркнула в постель, но заснула не сразу, а некоторое время лежала и размышляла над тем, какой необычный человек ее муж. Она знала о его намерении сохранить ее девственность и отправить прошение королю об аннулировании их брака, но неужели он всерьез задумал в точности сдержать слово? Разве кому-то из ее братьев пришло бы в голову брать в жены женщину и не покушаться при этом на ее невинность, пусть даже она на коленях умоляла бы его об этом? Нет, такого человека, как этот Говард, ей раньше никогда не приходилось встречать. Когда она проснулась, то обнаружила, что Тирль сидит у изголовья постели, а на подушке лежит Роза. Он помог ей облачиться в костюм для верховой езды с довольно короткой, без шлейфа, юбкой. При этом позволил себе только поцеловать ее в шею, не более, когда подбирал вверх ее волосы, чтобы не мешали затягивать шнуровку на спине. Они вместе спустились вниз во двор, где уже ждали оседланные лошади и слуги, держащие подносы со свежим хлебом, сыром и кувшинами с вином. Они поехали на верховую прогулку, и по дороге он не твердил ей о войне, ненависти, оружии, а обращал ее внимание на свежесть и прелесть этого утра, показывал ей прихорошеньких птичек, а один раз даже изобразил птичью трель. Остановились на берегу озера. И Тирль спросил, не хотела бы она искупаться вместе с ним. Но Зарит отказалась, сославшись на то, что плавает не слишком хорошо, да и вообще воду недолюбливает. Она уселась в тень деревьев, наблюдая, как Тирль сбрасывает с себя одежду и медленно входит в воду. Воспользовавшись тем, что он не смотрит на нее, она разглядывала его, сколько было душе угодно. Казалось, за эти последние 5 недель он немного подрос. Раньше он представлялся ей рохлей, мягкотелым сосунком. Именно такое мнение о нем она составила себе после того, как они встретились впервые, и все выглядело так, как будто поверхностная рана, нанесенная кинжалом, едва не убила его. Тогда она решила, что он просто тряпка. Но теперь девушка смотрела на него другими глазами. Любуясь широкими плечами, крепкими мускулистыми ногами, его тело было покрыто шрамами, шрамами от ран, такими же, как их хватало у ее братьев. Интересно, довелось ли ему побывать в настоящей битве, или же это только следы повреждений, полученных во время турниров? Она прислонилась спиной к дереву и наблюдала, как он плавает. Конечно, это было пустой тратой времени. Ей бы следовало сейчас заняться чем-нибудь полезным. Например, как обычно, потренироваться в метании кинжала. Но она просто сидела и улыбалась. Она всегда совершенствовалась в боевых искусствах, чтобы быть готовой к борьбе с Говардами, но теперь она замужем за Говардом. И кто бы мог подумать, смотрела, как он купается в пруду. Тирль перевернулся на спину и лежал так, покачиваясь на воде, и Зарит, не в силах ничего с собой поделать, не отрывала взгляда от его широкой мускулистой груди. Он, конечно, не был таким крупным, как ее братья, но Кольбрана габаритами превосходил это абсолютно точно. Она улыбнулась ему, когда он помахал ей рукой, а потом увидела, что он скрылся под водой. Зарит выпрямилась, ожидая, когда он вынырнет. Но прошла уже минута, а Тиры все не появлялся. Прошло еще несколько секунд, Тирля не было, она вскочила на ноги и помчалась к берегу. «Говард!» — позвала она, но ответа не было. «Говард!» — крикнула она еще громче, но опять безрезультатно. Недолго думая, она побежала в воду. Вообще-то она умела плавать, ее братья позаботились об этом, но это занятие ей никогда не казалось особенно привлекательным. Но сейчас не имело никакого значения, что ей нравилось, а что нет. Она действовала чисто импульсивно. Она сделала глубокий вдох, погрузилась под воду с открытыми глазами и начала искать Тирля. Это не заняло у нее много времени. Она увидела его почти сразу же. Он лежал на дне озера, уткнувшись лицом в колени. Зарит чувствовала, что ее легкие вот-вот разорвутся, но она должна была довести дело до конца. Она схватила его подмышки и потащила вверх. Когда они оба оказались на поверхности, она прислушалась, но не уловила даже намека на то, чтобы он дышал, и даже беглого взгляда, брошенного на него, было достаточно, чтобы убедиться, признаков жизни он не подает. Она добралась вместе с ним до берега, затем вытащила его на сушу. Чтобы сделать это, ей пришлось здорово поднапрячься, потому что он был тяжелым, как ломовая лошадь. Теперь он лежал головой на берегу, ногами в воде, бледный и холодный, будто покойник. «Господи, что же делать?» «Говард!» — закричала она ему в самое ухо. «Говард!» — никакой реакции. Она села ему на живот и принялась хлестать его по щекам, но и это не возымело никакого эффекта. «Черт бы тебя побрал, Тирль!» Она чуть не плакала. «Как ты посмел умереть именно тогда, когда я только начала думать, что ты чего-то стоишь?» Она склонилась над ним, обхватила его голову руками и потрясла ее. И тут Тирль выпустил изо рта фонтан воды прямо ей в лицо. Зарит отшатнулась и уставилась на него в немом изумлении. Тирль открыл глаза и расплылся в улыбке. «Я могу задерживать дыхание гораздо дольше, чем любой другой человек». Теперь Зарит убедилась в том, что он просто разыграл ее. Она всем весом плюхнулась ему на живот, но он в ответ только крякнул. «Ты просто негодяй!» — заявила она, колотя его кулачками по груди. Тирль перехватил ее руки и перекатился на живот, подмяв ее под себя. «Так ты за меня волновалась?» «Ничего подобного. Я просто опасалась, что в твоей смерти могут обвинить меня из-за вражды между нашими семьями, и что это приведет к ее обострению. Хотя ты и твой брат даже не заслуживаете названия семьи, и я беспокоилась исключительно за своих братьев, за Лиану и за сынишку Рогана, и уж никак не за тебя». Он придавил ее к земле, подняв ее руки над ее головой, и ей вдруг безумно захотелось, чтобы он поцеловал ее. Она действительно очень переживала за него, но признаться в этом не могла. Муж приблизил свое холодное и мокрое лицо к ее лицу, такому же холодному и мокрому, и ткнулся носом в ее шею. Он отпустил ее руки, и она тут же обвела их вокруг его шеи. И едва она сделала это, он оттолкнул ее и поднялся на ноги. Зарит нахмурилась, потому что почувствовала себя разочарованной и обиженной. «Тебе надо обсушиться, а не то замерзнешь. Самодовольство, звучавшее в его тоне, неприятно поразило ее, как будто он знал что-то, но предпочитал это скрывать. Он поднял ее с земли, она избегала смотреть на него, и он тогда насильно повернул к себе ее лицо. Неужели Перегрин навсегда покроет себя позором, если проявит какую-нибудь заботу о Говарде? «Да не было ничего такого», — заявила она, стараясь придать своему тону как можно большую убедительность. Тем не менее, это прозвучало да нельзя фальшиво. Он засмеялся, подхватил ее на руки и кружил до тех пор, пока у нее все не поплыло перед глазами. Она приникла к нему, тоже неудержимо смеясь. Он остановился и еще крепче прижал ее к себе. «Вот что, моя маленькая злючка, надо бы нам немного обсушиться. Здесь поблизости есть небольшая ферма. Может, они не откажутся принять нас в своем доме и накормить?» Зарит чувствовала, что после этого что-то неуловимо изменилось в их отношениях. Но что? Она не могла бы объяснить. Как будто проявление заботы о нем с ее стороны избавило его от каких-то мучительных сомнений, от какого-то тяжкого душевного груза. До сих пор она никак не могла разобраться, что он за человек, поскольку была свидетельницей только того, как он проявляет себя в каких-то чрезвычайных конфликтных ситуациях. Но после происшествия на озере он как будто стал себя чувствовать более раскованно в ее обществе. С него спало напряжение, которое не позволяло ему проявлять перед ней многие свойства своей натуры. Он и ее братья отличались друг от друга, как небо и земля. Те вкалывали каждый день до седьмого пота, стараясь ни минуты не тратить зря. Тирль же стремился просто получать от жизни удовольствие. Конечно, он тоже совершенствовался в искусстве владеть оружием, но уделял этому занятию гораздо меньше времени, чем ее братья. Он относился к этому достаточно беспечно, как бы играючи. Затевая импровизированные бои со своими людьми, он иногда проигрывал, но проигрывал с легким сердцем. Словом, он не делал из этого проблемы жизненной важности. Поначалу Зарит претила подобная безалаберность. Она пыталась увещевать его, говоря, что он просто не понимает, как важны такие тренировки на случай войны. А еще она заявила, что с его легкомысленным отношением к технике боя даже она смогла бы поспорить с ним в искусстве владения кинжалом. Зарит не особенно обольщалась на свой счет, зная, что если в дело пойдут тяжелые мечи, ей против него не выстоять, но кинжалы — другое дело. Тут она очень рассчитывала на свою быстроту и сноровку. Но уже через несколько минут после того, как он принял ее вызов, она поняла, что слишком много о себе возомнила. До поры до времени он дразнил ее, поддавался, давал ей повод думать, что победа у нее в кармане. А потом делал какой-нибудь особо хитроумный выпад и без труда пробивал ее оборону. Мятежный дух Перегрина взыграл в ней, заставляя ее атаковать Тирля все более и более яростно, но когда ему надоела эта игра, он с легкостью выбил оружие у нее из рук. «Думаю, тебе внушили, что холодный и трезвый ум соображает быстрее, чем восторженный и мечтательный», — сказал он. А затем, когда она попыталась наброситься на него, он подхватил ее на руки и звонко поцеловал. Зарит была готова провалиться сквозь землю от стыда, услышав хохот зрителей, наблюдавших за ее поединком с Тирлем. Позже, Он пришел к ней и начал подлизываться, принес букет цветов, просил прощения за свое недостойное поведение, наговорил кучу комплиментов, причем очень изысканных, сравнив, например, ее глаза со сверкающими звездами. Она, конечно, дулась еще некоторое время, отмахивалась от него, говоря, что он вечно несет всякую чепуху, но в конце концов не выдержала и улыбнулась. Как же рядом с ним было легко и спокойно. На следующий день Тироль повез ее на ярмарку в город, находившийся на расстоянии примерно 10 миль от его поместья. Зарит никогда еще не была на ярмарке, во-первых, потому что она вообще почти никогда не покидала их замок, а во-вторых, потому что ее братья считали подобные увеселительные прогулки пустой тратой времени. Ярмарка привела ее в полный восторг. Во время турнира было не до развлечений, поскольку она разрывалась между своим братом и своим врагом, находившимися в такой опасной близости друг от друга. Но теперь все было совсем по-другому. Внешне все оставалось по-прежнему, все так же с ней рядом был ее враг, но когда она смотрела на него, восседающего на рослой лошади, она меньше всего думала о нем, как о враге. Напротив, она думала о том, что он, пожалуй, такой же сильный, такой же ловкий и красивый, как ее братья. День прошел, как в сказке. Все торговцы рассыпались в любезностях перед лордом и его прекрасной леди. При этом Зарит не могла не вспомнить, как издевались над ней во время турнира, потому что она была одной из этих грязных перегринов. Тирль покупал ей все, на что падал ее взгляд. В ее доме всегда был на счету каждый пенни, и она даже мечтать не смела о разных красивых безделушках. Она перепробовала кучу лакомств, выставленных на продажу, хотя Тирль и предупреждал, что от подобных излишеств у нее вполне может разболеться живот. Когда весь ее подбородок оказался вымазанным соком вишен, которых она уже успела слопать целую горсть, Тирль наклонился и слизнул несколько сладких капель. Зарит покраснела до корней волос, но он только забавлялся над ее смущением. Когда он услышал, что всех желающих приглашают сразиться с борцом-атлетом, который слыл непобедимым, он принял вызов и одолел противника. Зарит просто расцвела от гордости за него, и приз, уродливая розетка, сделанная из дешевых лент, была для нее дороже самого драгоценного кубка, полагающегося победителю на настоящем рыцарском турнире. Потом они смотрели кукольное представление, хохоча во все горло, и руки Тирля обнимали ее за плечи. Когда они чуть было не оказались в самой гуще событий во время потасовки, затеянной кучкой подвыпивших гуляк, он поднял ее на руки и быстро унес в безопасное место. Потом на их пути попалась палатка, где торговали итальянскими тканями, и Зарит засмотрелась на отрез темно-зеленой парчи. Тирль тут же приказал показать его поближе, но за парчу заломили такую непомерную цену, что Зарит велела приказчику унести ее, однако Тирль купил весь кусок, заявив, что она может наделать из него занавес. Какая-то частичка ее сознания попыталась взбунтоваться против такой бессмысленной траты денег, напоминая, что это, по сути, деньги, принадлежащие перегринам. Но Зарит сейчас была не в том состоянии, чтобы думать об этом. Потом они стояли и смотрели, как человек ходит по канату, натянутому между двух столбов. Когда Зарит даже зажмурилась от страха. Тирль объявил, что тоже сможет запросто пройти по канату. «Не сможешь ни за что», — ответила она, но когда он тут же направился к канату, бросилась следом, умоляя его не делать глупостей. Одно дело, скажем, бороться в рукопашную, и совсем другое — подвергаться смертельному риску, передвигаясь на тонюсенькой веревочке на высоте более 10 футов от земли.